Глава 79. Паломничество Баладевы. Блаженный Шука сказал: «На следующее новолуние случилось то, о чем со страхом говорили мудрецы. Посреди дня задул свирепый ветер, подняв в небо столбы пыли и наполнив воздух нечистотным смрадом. Загас священный костер, и из лесной чащи, потрясая черным трезубцем, выступил Балвала, уродливое, темное, волосатое существо с косматой головой и бородою, подобными пламени, и с клыками, торчащими изо рта. В тот миг, когда он появился, померкло солнце в небе, сотряслась земля, и кровавые с гноем и испражнениями дожди излились с небес. Великан взревел страшным голосом и принялся плясать, хохоча и рыдая. Поступью льва ему навстречу вышел Баларама и, воздев к небу руки, призвал к себе свое оружие — волшебный плуг и палицу, коими карает он злодеев и нечестивцев. Кончиком плуга он притянул к себе притеснителя брахманов и, гневно размахнувшись, поразил его ударом палицы в голову. С истошным воплем, обливаясь кровью, Балвала упал без чувств, подобно огромному дереву, рухнувшему под ударами молний. Кровь рекою хлынула из его головы, и он испустил дух. Мудрецы молитвами воздали хвалу Балараме и наделили его благословениями. Затем они устроили для него обряд омовения, подобный тому, что был устроен для громовержца Индры после убиения им благородного Вритры. Мудрецы наградили Балараму гирляндой неувядающих лотосов Виджаянти, обители богини удачи, и поднесли ему дорогие одежды и украшения. Затем Баларама, испросив дозволение старцев, покинул их лесное капище и отправился на север к священной реке Каушика, а оттуда к горному озеру, из которого берет начало река Сараю. По берегу священной Сараю Господь прошествовал в Проягу, где совершил омовение и обряд почитания богов. Из Прояги он проследовал в обитель отшельника Пулахи. Из обители Пулахи он отправился к священным рекам Гамати, Гандаки, Випаша и Сома, в которых совершил омовение. В Гае сын Рахини воздал почести своим предкам и в устье Ганги провел обряд очистительного купания. В устье реки Махендра он встретился с Парашурамой и почтил его молитвами, а затем искупался во всех семи притоках Годавари. Он также омылся в реках Пхимаратхи, Вена и Пампа. Он посетил храм Картикеи, сына Шивы, и храм самого Шивы, властелина гор. Затем он прошествовал на юг в земли дравидов, где поклонился священной горе Венкате и посетил храмы в городах Камакоша и Канча, что расположены на берегах реки Кавери. Оттуда он отправился в Шри-Рангу, где совершил воздаяние Кришне. Затем путь его лежал через гору, древнюю обитель Вишну Ришабху, в южную Матхуру. Оттуда он достиг Сетубандхи, места, где искупаются самые тяжкие грехи. В Сетубандхе Господь пожертвовал местным жрецам 10 000 коров. Он прошествовал вдоль берегов Критамалы и Тамрапарни и достиг подножия великих гор Малайи. Там он посетил обитель мудреца Агасти, много лет сидящего в благочестивом раздумье. Он воздал молитву святому старцу и принял его благословение. Покинув убежище Агасти, Баларама проследовал к берегу Южного океана, в храм богини Дурги, в ее девичьем образе Канья-Кумари. Оттуда он прошествовал в Пхалгуну-Тиртху, где омылся в священном озере Панчапсара, в котором проявлено божество Вишну. Тамошним брахманам он пожертвовал 10 000 коров. Далее он шел через страны Кералу и Тригарту, посетив по пути священный город Шивы Гакарну, где Шива явил себя в образе Тхурджати. Воздав почести богине Парвати, чье изваяние установлено на острове посреди священного озера, Баларама отправился в благодатную землю Шурпараки, где искупался в реках Тапи, Пайоша и Нирвидхья. Оттуда он проследовал через лес Дандака и вышел к берегу реки Рева, в то место, где расположен город Махисмати. Он совершил там омовение в Ману-Тиртхи и оттуда вернулся в Прабхасу. От местных брахманов Баладева узнал, что в братоубийственной войне между Куру и Пандавами полегли многие цари со своими дружинами, и что земля ныне свободна от бремени нечестивцев. «Много месяцев провел я в скитаниях», — молвил Баладева. «Ныне я вернулся с берегов священной Сарасвати и хочу отправиться на поле Куру, чтобы уберечь оставшихся потомков Бхараты от взаимного истребления». Когда сын Рахини явился на поле Куру, Бхима и Дурьотхана стояли друг против друга, сжимая в руках тяжелые палицы. Пандавы и все оставшиеся в живых воины обступили со всех сторон место, где предстояло биться Бхима-сене и Дурьотхане. Узнав Баладеву, могучего брата Кришны, пандавы почтительно приветствовали его, и Бхима-сена, и Дурьотхана оба склонились перед ним в поклоне. «Послушайте меня, могучие витязи», — молвил Баладева Бхиме с Дурьотханой. «Во владении палицей, Дурьотхана, ты не знаешь себе равных, но, уступая тебе в искусстве владения оружием, Бхима Сена превосходит тебя силой. Вы оба непревзойденные воины. Силы ваши равны, если оба вы будете сражаться честно, никогда вам не одолеть друг друга. А посему я не вижу смысла в вашей борьбе». «Не тревожься, о Баладева», — возразил Бхима-сена. «Как нетрудно мне будет, я убью Дурьотхану, и вы все будете свидетелями моей победы. Ныне лишится Дурьотхана и царства, и жизни, когда я уложу его своей палицей, брат мой Юдхиштхира вздохнет спокойно, и счастливым будет его царствование. Пусть свершится то, что предназначено судьбою, ответил Баладева. Ныне, обозрев поле кровавой битвы, я увидел, к чему ведет братская вражда. Видно, напрасно призывал я враждующих родичей к примирению. Теперь мне пора возвращаться в Дварку. В стольном городе Едавов Балараму встретили с великой радостью. Он воздал почести всем родичам по старшинству и склонился к ногам царя Уграсены. Погостив в столице, Баладева вновь отправился в лес Наймиша, где старцы-отшельники творили священное огненное жертвоприношение. За их благочестие всемогущий Баларама наделил лесных праведников видением сути вещей, явив им свой образ присутствия во всех предметах. Блистающий, как месяц среди звезд, Баладева вместе со своей женою Ревати совершил священное омовение Авабхритра, после которого его в синем одеянии и увенчанного золотым убором почтили торжественным обходом друзья и ближние родичи. Несчетное число подвигов сотворил Баладева, неизмеримый и вездесущий Господь Бог, кто, ворожащую своею силою, принудил мир видеть его в облике человека. Чудесны и непостижимы пути Господа Баларамы, сына Рахини. Всякий, кто памятует о них на восходе и закате солнца, непременно удостоится милости Всевышнего, Господа Вседержителя.